«Разве дворец сабли не хвастался, что они лучше всех?» – спросил Нин. «Ахаха, их навыки хвастовства были самыми глубокими, да», – рассмеялся лорд Лесной Цветок, но потом вздохнул. «Честно говоря, они достаточно квалифицированы, чтобы хвалиться. Четвертый, пятый и шестой по очереди эксперты принадлежат дворцу сабли. Мы все знали, что бог сердца единый ветер грозен, но ты и принц Великая Радость всех удивили. Принц Великая Радость». Нин внимательно слушал. Ему было очень любопытно узнать об этом человеке, который прошел еще дальше, чем он в мире Серебряного Облака. Он также продвигается довольно быстро. На самом деле ему удалось придумать два высших дао, вздохнул лорд Лесной Цветок. Если он сможет связать свои два высших дао, он, вероятно, будет наравне с культом Востока и Вертулу. Нин кивнул. Необходимо было каким-то образом объединить высшие дао. Например, пять позиций Нина Искусства Меча и Яркая Луна были связаны друг с другом благодаря его реинкарнационной цели меча. Если бы вы не могли полностью объединить ваше искусство меча, у вас были бы недостатки во время битвы. Истинные эксперты должны обладать мощной защитой. Только тогда они смогут долго выживать. Но, конечно, их атаки также должны были быть сильными. Только тогда они смогут убивать врагов. Если бы атаки Нина были немного сильнее, он смог бы продвинуться дальше по алтарю в мире Серебряного Облака. Ох, внезапно на лице лорда Лесного Цветка появился шок. Что случилось? Нин посмотрел на лорда Лесного Цветка. «Я расскажу тебе чуть позже», — неопределенно ответил лорд Лесной Цветок. «Ясно, что его воплощение наблюдало, как что-то происходит в Императорском дворце». Нину было до смерти интересно узнать, что же такого увидел там лорд Лесной Цветок, но не было выбора, кроме как подождать. Спустя некоторое время лорд Лесной Цветок внезапно рассмеялся. «Ахаха, гордость действительно приводит к краху. Старший ученик-брат, Нин был озадачен. Культиватор мирового уровня, принадлежащий Дворцу Доброй Воды, бог воды Волна Огня, сделал невозможное, дошел до 687 ступени», сказал лорд Лесной Цветок. Другими словами, он пошел даже дальше бога Сабли Красного Снега. Нин уставился на него. «Вот именно, Дворец Сабли не получил ни одного места в первой четверке», засмеялся лорд Лесной Цветок. «О, это просто потрясающе! Когда я увидел эту перекошенную рожу ветра Инь, какое удовольствие я получил! Ха! Этот парень обожает расхаживать и сотрясать воздух передо мной!» Нин тоже был поражен. В конце концов, самый именитый Дворец Сабли был побежден. Но ведь гениев 12 дворцов нельзя было оценивать общими мерками. Великая Радость, Черный Север и Волна Огня, эти трое проявили себя блистательно только во время этой схватки. Он же, член Дворца Доброй Воды. Почему его даосское имя Волна Огня? Удивился Нин. Это еще один человек, который начинал как смертный культиватор. Я слышал, что он сначала был культиватором в Дао Огня, однако из-за некоторых неприятностей он, очевидно, поссорился с сектой, в которой он был смертным, и в конечном итоге он выбрал Дао Воды. Однако к тому времени его даосское имя уже было выбрано, поэтому он просто продолжает использовать его, объяснил лорд Лесной Цветок. В 12 дворцах не так уж много культиваторов мирового уровня, и поэтому он, очевидно, был знаком с подавляющим большинством из них. Нин кивнул. Некоторые культиваторы меняли свои даосские имена, как только они достигали определенного уровня власти. Нин тоже был человеком, который давно получил свое даосское имя Черный Север. Он никогда не менял его. Подождем еще немного. Есть еще один, последний культиватор мирового уровня, который пытается пройти испытание, сказал лорд Лесной Цветок. Через некоторое время. Вот теперь все. Получены результаты. Принц Великая Радость, ты, бог сердца единое небо и бог воды Волна Огня, вот те, кто получит возможность, сказал лорд Лесной Цветок. А какая именно возможность? Хотя Нин был очень взволнован, ему также было очень любопытно, о чем идет речь. Все, что он знал, было то, что это была невероятная возможность, о которой никто, казалось, ничего не знал. Не спрашивай. Когда вы встретите всемогущего гегемона, вы все узнаете, сказал лорд Лесной Цветок. Встретим всемогущего гегемона? Нин был ошеломлен. Да, всемогущий гегемон уже вызывает вас. Поспеши в императорскую резиденцию, сказал лорд Лесной Цветок. Том 27, глава 24. Первая встреча 12 дворцов были тесно связаны с императорами Яркого берега, поэтому существовали пространственно-временные передаточные массивы, связывающие дворцы с территорией императоров. Грохот. Пространство-время крутилось вокруг Цзинина. Как только все закончилось, он осмотрел регион. Значит, это и есть императорский дворец, несмотря на то, что все 12 дворцов королевства Яркий берег были чрезвычайно большими, покрытыми множеством формаций. Истинным центром королевства оставался императорский дворец. Перед Нином предстал совершенно захватывающий дух огромный дворец, который был белым, как снег, с золотыми, черными и синими акцентами. После одного взгляда на этот императорский дворец Нин ощутил ауру невероятного могущества. Ему казалось, что он смотрит на звезды. «Я слышал, что имперцы обычно живут здесь, в императорском дворце. Интересно, сколько оборонительных формаций всемогущий гегемон разместил вокруг своей штаб-квартиры», – размышлял Нин. Нин вышел из массива и пошел в сторону дворцовых ворот огромного имперского дворца. У дворца не было людей, было всего две серые статуи. Один из них был гуманоидом с копьем-копьем, второй был похож на свернувшегося вокруг себя дракона. «Стой!» – статуя гуманоида внезапно заговорила, рассматривая Нина. «Что?» – Нин был потрясен. «Оно живое!» Теперь Нина можно считать могущественным экспертом. После развязывания своего домена меча Инь-Ян он был ровней большинства дао-лордов второй ступени, поэтому у него были чрезвычайно острые ощущения ауры жизни. Он мог легко обнаружить ауру крошечного комара с расстояния в миллион километров. Однако его чувства ясно говорили ему, что эта статуя перед ним была не более чем обычной статуей, инертным куском скалы. Как же тогда оно говорило? «Ты пришел к гегемону?» Серая, гуманоидоподобная статуя была почти такой же высокой, как ворота дворца, и она смотрела на Нина сверху вниз. «Да», — кивнул Нин, хотя его интуиция все еще говорила ему, что эта статуя была инертным куском камня. Он не мог не почувствовать необъяснимый страх. «Войдешь после того, как все четверо прибудут», — холодно сказала серая гуманоидоподобная статуя. У Нина не было выбора, кроме как спокойно подождать. По прошествии некоторого времени загорелся массив пространства времени. Когда свет погас, в нем появился худой лысый юноша, одетый в ярко-красную одежду. Лицо молодого человека было покрыто странными божественными красными татуировками, которые, казалось, придавали ему ауру особого очарования. Нину хватило одного взгляда на них, чтобы почувствовать, что они оказывают на него влияние. «Я, единый ветер». Лысый юноша в красном подошел к нему и улыбнулся. «Приветствую тебя, бог меча Черный Север, бог сердца Единый Ветер», — поприветствовал Нин. Во дворце сердечной силы было очень мало культиваторов, и единственным культиватором мирового уровня, признанным древними пагодами, был бог сердца Единый Ветер. Нин давно слышал об этом человеке. Это был не любитель, как Вертулу. Это был человек, который на самом деле потратил все свои усилия на то, чтобы стать культиватором сердечной силы. Его способности были действительно непостижимыми. «Бог меча Черный Север, ты дальше меня прошел в алтаре мира Серебряного облака, чем я», — тепло улыбнулся Единый Ветер. «Я слышал, что ты был похищен всемогущим гегемоном в наше королевство Яркий берег около 2000 лет назад. Чтобы достичь такого уровня власти за такой короткий промежуток времени, я действительно восхищаюсь тобой». Нин мгновенно потерял дар речи. Этот человек даже знал о том, что он был похищен всемогущим гегемоном 2000 лет назад. Новости, конечно, быстро распространялись. «Не удивляйся, Черный Север. Один из моих старших братьев Дворца Сердца рассказал мне о тебе», — засмеялся Единый Ветер. «Во Дворце Сердечной Силы очень мало культиваторов, мы все относимся друг к другу, как настоящие братья и сестры. Мы ничего друг от друга не скрываем». Нин вдруг вспомнил, что во всем Дворце Сердца не более 10 самсары дао-лордов. Большинство из этих самсары дао-лордов путешествовали по хаос-мирам, оставив не более 2-3 человек во дворце. По сравнению с другими 11 дворцами, Дворец Сердечной Силы был самым малочисленным. Нин теперь понимал, почему они относились друг к другу, как к настоящим братьям и сестрам. «Бог меча Черный Север, если хочешь, можешь просто обратиться ко мне, Единый Ветер». Он улыбнулся. «Тогда ты тоже обращайся ко мне, Черный Север, брат Единый Ветер», — сказал Нин. Нин удивлялся про себя, почему простая улыбка Единого Ветра вызвала у него такое расположение. Одного его голоса было достаточно, чтобы другие его полюбили. Грохот. Массив переноса пространства времени еще раз засиял, и вскоре появился юноша, одетый в темно-синюю одежду. У него было холодное, неприступное лицо, он излучал ауру жесткой энергии. Как только он появился, Он увидел Нина и Единого Ветра. Он тут же крикнул: «Приветствую вас, бог сердца Единый Ветер и бог меча Черный Север. Ты, бог воды Волна Огня, нет необходимости так церемониться. Ты можешь просто обращаться к нам, как к Единому Ветру и Черному Северу», — сказал Единый Ветер. Нин кивнул. «Мне посчастливилось попасть в четверку, но я боюсь, что мне понадобится ваша помощь в будущем». Хотя у юноши в синем была холодная и неприступная аура, его слова были довольно учтивыми и почтительными. Что Нин, что Единый Ветер почувствовали к нему расположение. И в этом не играло роли то, что все они были членами 12 дворцов, которые поклялись кровавой клятвой не нападать друг на друга. Учитывая, что они вошли в первую четверку, все они явно будут необычными цифрами в будущем. Все они станут главными державами, которые потрясут весь первозданный хаос. Для них было естественно желать дружбы друг с другом. Трое немного поговорили друг с другом, все лучше узнавая друг друга. Наконец, последний из четверки прибыл. Это был человек, одетый в черную императорскую одежду, на котором была королевская корона. Его кожа была прозрачной, как нефрит, его глаза были глубокими, как пропасть между звездами. Даже Цзинин, Волна Огня и Единый Ветер мысленно ахнули от изумления. По внешнему виду и ауре этот принц Великая Радость определенно был первым номером среди четырех. «Итак, вы, трое, уже прибыли. Пожалуйста, простите меня за то, что я опаздываю. Великой Радости стыдно за то, что он заставил вас ждать». Принц Великая Радость был вежлив, как о нем и говорили, но еще поговаривали, что в глубине души он был на самом деле довольно неистовым человеком. «Мы прибыли недавно. Брат Великая Радость, ты занял первое место в этом испытании. Я полагаю, что ты, вероятно, наравне с Вертулу и Восточным Культом». Четверо болтали между собой. Хотя все они были довольно спокойны, ни один из них не осмеливался недооценивать любого из трех других, поскольку все они были достаточно близки по своей силе. Они были примерно на одном уровне силы, хотя были различия в том, насколько далеко они продвинулись в мире Серебряного Облака. Если бы они должны были вступить в настоящую битву, было бы трудно сказать, кто победит. Кроме того, испытание в мире Серебряного Облака было испытанием, когда многие источники внешней помощи были запрещены, например, дары печати или големы. Учитывая, насколько необычными все они были, они явно испытали взрывы кармической удачи в прошлом. «Гегемон вызывает вас четверых. Входите внутрь». Гигантская статуя-гуманоид посмотрела вниз на четыре крошечные точки, когда она заговорила холодным голосом. «Две статуи, стоящие перед императорским дворцом, являются двумя великими хранителями императорского дворца», — мысленно отправил бог сердца Единый Ветер. «Я давно об этом слышал, в эпоху, когда всемогущий гегемон впервые установил свою резиденцию. Он привел этих двух великих стражников и убил вместе с ними бесчисленное множество великих держав». Ох, Нин, Великая Радость и Волна Огня внимательно слушали. Члены Дворца Сердечной Силы отличались особенно близкими отношениями друг с другом, поэтому Единый Ветер знал гораздо больше секретов, чем большинство членов других дворцов. Хотя Нин был сильно заинтригован историей этих двух гигантских статуй, он не слишком много думал о них, когда вошел в императорский дворец. Как только они прошли мимо ворот и увидели возвышающийся дворец, все четверо почувствовали, как пространство крутится вокруг них. Они снова были телепортированы. Их доставили в область, заполненную пустым пространством и освещаемую несколькими звездами хаоса. Нин и остальные осматривали окрестности, когда они появились здесь. Что это за место? Все четверо были довольно сильно озадачены. Этот регион был слишком тихим. Он походил на бассейн с водой. Изначальный хаос, как правило, был заполнен многими типами пустоты хаоса, и он, как правило, был наполнен безграничным количеством энергии хаоса. Однако пустая область, в которой они находились, была огромной и полностью лишенной первозданного хаоса. Свист. Пустота перед ними внезапно распалась, как занавес воды. Внезапно в ней появился огромный бегемот. У этого бегемота были два огромных пылающих глаза, но он смотрел на Нина и остальных троих очень тепло. Когда он говорил, его голос был таким же теплым, и он был слышен в каждом дюйме этого региона. «Приветствую вас, моих четверых юношей. Великая Радость, Единый Ветер, Волны Огня и Нин были в шоке». Нин не мог не вспомнить о том, что он и другие культиваторы мирового уровня были поглощены головой огромного бегемота, а затем телепортированы в королевство Яркий Берег. «Приветствуем тебя, гегемон». Нин и остальные трое почтительно поклонились. Не было необходимости падать ниц или вставать на колени. Гегемон почтительно относился к членам 12 дворцов. «Вы, юноши, получили редкую возможность», — сказал возвышающийся бегемот. «Вы пойдете вместе с членом моей империи, известным как Небесный Огонь Яркого Берега, в священный регион альтернативной вселенной. Этот регион является одним из самых легендарных мест этой альтернативной вселенной. Он наполнен множеством опасностей. Но я тоже выбрал вас четырех, потому что надеюсь, что вы поможете моему молодому члену моего клана, Небесному Огню, насколько сможете. С вами у него будет больше шансов выжить. Разумеется, я вознагражу вас за услуги, которые вы окажете мне и Небесному Огню». Том 27, глава 25. Следуя за учителем Цзинин, и другие были заинтригованы. По правде говоря, они давно подозревали, что цель, с которой всемогущий гегемон выбрал четверых из 12 дворцов, была помощь Небесному Огню. 12 дворцов были в таких хороших отношениях с императорами Яркого Берега так долго, именно потому, что они относились друг к другу, как к равным. Нин и другие были экстраординарными фигурами, и от них никто не ждал, чтобы они рисковали жизнью ради имперцев, не получив никакой компенсации взамен. «Как только вы вернетесь из альтернативной вселенной, я поговорю с Небесным Огнем Яркого Берега. Чем большую помощь вы ему окажете, тем большей будет наша благодарность», — сказал возвышающийся бегемот. «Не волнуйся, гегемон, мы обязательно сделаем все, что в наших силах. Поскольку мы путешествуем вместе, мы обязательно сделаем все возможное, чтобы поддержать друг друга», — высказались они. Все они знали, что, поскольку гегемон сказал, что он щедро их вознаградит, награды за эту миссию определенно будут необычайными. В конце концов, гегемон был тем, кто стоял на самой вершине бесконечных территорий в течение многих лет. Он жил еще дольше, чем существовало королевство Яркий Берег. Щедрая награда от такого человека, как он, действительно будет более чем достаточной, чтобы убедить Нина и других сделать все возможное для защиты Небесного Огня Яркого Берега в его путешествии в альтернативную вселенную. «Хорошо», — возвышающийся бегемот слегка кивнул. Грохот. Еще один пространственно-временный вихрь появился рядом с группой Нина. Спустя несколько мгновений внезапно появился странный зверь, купавшийся в пылающем пламени. «Небесный огонь», — возвышающийся бегемот кивнул. «Гегемон». Пылающий зверь сразу обрел форму светловолосого юноши в костюме лазурной брони. «Вы, пятеро, отправитесь в альтернативную вселенную», — сказал возвышающийся бегемот. Светловолосый юноша окинул всех четырех изучающим взглядом. Затем улыбнулся. «Меня зовут Небесный Огонь Яркого Берега, но вы можете просто назвать меня Небесный Огонь. Я слышал от гегемона, что ни один из четырех избранных не слабее, чем я. Как только мы пойдем в альтернативную вселенную, мне придется просить вашей помощи». Хотя Небесный Огонь был невероятно талантливым членом расы имперцев Яркого Берега, он все же был просто новым членом, который появился совсем недавно. Нин и другие развили хотя бы одно высшее дао и были сопоставимы с дао-лордами второй ступени. На самом деле, все они были несколько более мощными, чем Небесный Огонь Яркого Берега. Но, конечно, это было верно только в том случае, если учитывать их стандартную боевую мощь. Невозможно было вычислить силу каких-либо козырей или предметов, которые они прятали. «Гегемон, где находится этот священный регион и что это за альтернативная вселенная?» — спросил принц Великая Радость. Он был никем иным, как почетным учеником всемогущего гегемона, и он мог обратиться к гегемону как к учителю. Согласно правилам всемогущего гегемона, только его личные ученики получали право называть его учителем. «Альтернативная вселенная», — возвышающийся бегемот улыбнулся, увидев, как на лице Нина и других появляется любопытство. «К настоящему моменту вы все должны были почувствовать, что в бесконечных территориях есть некоторые основные сущности. Существует первостепенная сущность огня, первостепенная сущность воды, первостепенная сущность меча, пространства, времени». Нин и остальные кивнули. Все могли ощущать основные сущности. Тем не менее, приспосабливаясь к основным сущностям, он смог только помочь продвинуться на уровень полного мастерства как культиватор мирового уровня. Что касается более глубоких тайн, основные сущности держали их внутри. Возможно, даже вечные императоры не могли войти в главные сущности и учиться этим тайным знаниям. Таким образом, самсары дао-лорды должны были найти и развить дао, которое им бы соответствовало, шаг за шагом. Огромный регион, в котором царят основные сущности, известен как Вселенная, сказал всемогущий гегемон. Альтернативная Вселенная, естественно, относится к месту, которое имеет совершенно другие основные сущности. Что? Нин и другие были ошеломлены. Другие основные сущности, три царства, территория бесплодных земель, королевство Яркий берег. Нин мог ощутить главную сущность меча во всех этих местах. Основная суть меча была неизменной, а огромные бесконечные территории были не более чем частью огромной вселенной. Но теперь он собирался отправиться в совершенно другую вселенную, не волнуйтесь. Внешние слои основных сущностей этой альтернативной вселенной, такие как основная сущность воды, времени, меча и т.д., те же, что и наши. Только внутренние слои различаются, сказал всемогущий гегемон. Таким образом, ваша сила не будет затронута ими. Кто-нибудь когда-нибудь был в этом месте? Бог воды волна огня не мог не задать этот вопрос. Нет, покачал головой всемогущий гегемон. Нин и другие мгновенно потеряли дар речи. Давным-давно, когда я настроился на природу пространства времени, я смог смутно ощущать следы альтернативной вселенной, которая была очень близка к нашей вселенной. Поэтому я открыл поперечный канал между нашими вселенными, сказал бегемот. Однако поперечный канал достаточно слабый, потому что он постоянно нарушается различными законами наших двух вселенных. Таким образом, только те, кто ниже уровня власти Дай-Лорда, могут войти в него. Таким образом, как только вы окажетесь в этой альтернативной вселенной, не поднимайтесь до уровня Дай-Лорда. Если вы прорветесь, вы никогда не сможете вернуться. Вам придется навсегда остаться в этой альтернативной вселенной, сказал огромный бегемот. Нин и остальные кивнули. Таким образом, у Дай-Лордов не было возможности пройти через этот поперечный канал. Однако культиваторы мирового уровня безопасно могут пройти через этот канал, сказал огромный бегемот. Всего несколько дней назад я отправил одного из моих слуг мирового уровня через поперечный канал, провести кое-какие исследования, затем он благополучно вернулся. В течение бесчисленных лет мне также удалось захватить немало культиваторов мирового уровня из альтернативной вселенной и привести их сюда. Захватить? Нин и остальные молчали. Всемогущий гегемон не мог лично отправиться туда, но все же смог захватить людей, так что этот поперечный канал абсолютно безопасен, сказал огромный бегемот. Учитывая, насколько вы сильны, я надеюсь, вы не столкнетесь с большой опасностью, когда будете путешествовать по территориям альтернативной вселенной. Истинное испытание начнется, как только вы достигнете священного региона. Нин, а остальные четверо внимательно слушали. Даже небесный огонь Яркого берега не знал об этом священном регионе. Священный регион – самый загадочный регион альтернативной вселенной. Он занимает чрезвычайно обширную область, настолько обширную, что я думаю, что очень мало культиваторов понимают, насколько она велика. Предполагаю, многие Дай-Лорды и даже Вечные Императоры скрываются в этом священном регионе. Огромный бегемот рассмеялся. Священный регион настолько обширен, что он, скорее всего, такой же большой, как и наши бесконечные территории. Что? Нин и другие потеряли дар речи. Сначала они подумали, что этот регион будет своего рода тайным миром. Неужели это место огромно, как все их бесконечные территории? Это место является ядром этой альтернативной вселенной, местом, откуда сама альтернативная вселенная возникла. Бесчисленные культиваторы во вселенной мечтают войти в священный регион, потому что каждый, кто сумеет пережить свое путешествие туда, вернется полностью перерожденным, сказал огромный бегемот. Однако если вы будете передвигаться по священному региону неосторожно, вас сразу же атакует и уничтожит сила священного региона. Вы мгновенно будете измельчены в пыль, и ваша истинная душа испарится. Нин и другие были в недоумении. Если весь регион был размером с бесконечные территории, насколько страшным было бы полномасштабное нападение этого региона? В конце концов, это место является основой альтернативной вселенной. Огромный бегемот продолжил. Каждый, кто хочет войти в это место, должен сначала привязать медальон региона. После этого вы сможете безопасно войти и не будете изгнаны властью региона. Медальоны священного региона крайне редки. Я отправил свою волю в альтернативную вселенную и распространил ее на чрезвычайно широкую область, а затем похитил культиваторов мирового уровня, которые шли через этот регион. Мне потребовалось много лет, чтобы накопить всего несколько медальонов священного региона, сказал огромный бегемот. Вот 5 медалей региона. Возьмите и привяжите их. Свист. Пять нитей света появились из ниоткуда и полетели к Нину и остальным четверым. Медальоны священного региона были темно-красными медальонами в форме дисков, они были покрыты древними сложными рунами. Нин и другие не их, но чувствовали, что они пришли из древней вселенной, которая была очень далеко. Все привязали медальоны. Гегемон, обратился к нему Нин, будет ли нам разрешено брать наших слуг в альтернативную вселенную, разрешено ли им входить в священный регион? Остальные тоже посмотрели на Гегемона, у всех были свои слуги. Любой, кто ниже уровня Даа-Лорда, может использовать поперечный коридор, сказал всемогущий Гегемон. Что касается священного региона, им придется постоянно прятаться в своих сокровищницах и даже их ауры не должны будут просачиваться. Если они проявят себя в священном регионе, они будут немедленно атакованы силой региона. Однако, если они будут постоянно прятаться, не выходя наружу, они будут в безопасности. Нин и другие теперь поняли. Они не смогут покинуть миры сокровищницы или даже распространить свою ауру или божественную силу. Если это было так, не было никакого смысла их брать. Но, конечно, если бы вы смогли приобрести больше медальонов священного региона, вы могли бы подарить их своим слугам и хранителям. Тогда они были бы способны войти в священный регион, сказал всемогущий Гегемон. Тем не менее, я призываю вас быть более сдержанными, когда вы войдете в священный регион, поскольку в нем немало действительно могущественных Даа-Лордов. Вот звездная карта альтернативной вселенной. Она включает в себя все места, которые вам нужно будет посетить от выхода поперечного канала в священный регион, а также некоторую информацию об этой вселенной. Помните, что вы не должны раскрывать это другим. Всемогущий Гегемон раздал 5 звездных карт. Понятно. Нин и остальные четверо забрали карты. Подготовьтесь пока. Через 3 дня мы снова встретимся за пределами императорского дворца, сказал всемогущий Гегемон. Нин вернулся в дворец меча, затем встретился с богом мира священной пилюли и Суюцзи. Потрясающая возможность была предоставлена мне. Я направляюсь в чрезвычайно опасное место. Если вы последуете за мной, есть небольшой шанс, что вы тоже получите кармическую удачу. Но, конечно, если я умру, вы тоже умрете, сказал Нин. Вы пойдете за мной или останетесь здесь, в дворце меча? Я пойду за тобой, учитель, ответила Суюцзи без колебаний. Мне не разрешено изучать какие-либо методы или тайные искусства 12 дворцов. Конечно, я пойду за тобой, учитель. Священная пилюля тоже был согласен. Нин медленно кивнул. Он ничего не мог обещать им. В конце концов, он даже никогда не был в этой альтернативной вселенной. 3 дня спустя Цзинин, единый ветер, волна огня, великая радость и небесный огонь яркого берега собрались перед воротами императорского дворца. Серая, гуманоидоподобная статуя внезапно подошла к Нину и остальным 4. «Я провожу вас 5 в поперечный канал», том 27, глава 26, «в другой вселенной». Серая гуманоидоподобная статуя сначала сделала небольшие изменения в массиве переноса пространства-времени перед императорским дворцом, а затем активировала его. Цзинин, единый ветер, волна огня, великая радость и небесный огонь почувствовали, как пространство крутится вокруг них. Вскоре все стало безмолвным. Нин и остальные стали осматриваться. Они были на пике возвышающейся горы, которая левитировала в пустом пространстве. На самой вершине горного пика сидел белобородый старик, одетый в снежную одежду, на голове его было 6 изогнутых рогов. Нин и другие увидели истинную форму всемогущего Гегемона. Они сразу же узнали Гегемона по его ауре. Они тут же почтительно поклонились. Гегемон, это место, поперечный канал. Белобородый старик указал на место на полпути к горе. На первый взгляд оно казалось довольно обычным, но более внимательное наблюдение показывало серию слабой, пространственно-временной ряби, излучавшей ауру невероятной силы. Если бы поперечный канал рухнул с ними внутри, они, вероятно, все бы погибли. Как только вы войдете в альтернативную вселенную, даже такие предметы, как башни истинных душ и сердечные лампы, больше не смогут определить, живы ли вы еще, не говоря уже о обычных жизненных таблетках, сказал белобородый старец. В конце концов, это 2 совершенно разные вселенные. Но, конечно, если вы научились какой-то технике клонирования, вы можете оставить клон в этой вселенной. Если все остальные клоны уничтожатся, вы можете восстановить их с помощью резервного клонирования. Это один из способов узнать, живы вы или нет. Хорошо. Нин и остальные кивнули. Сердечные лампы и башни истинных душ были настроены непосредственно на чью-то истинную душу. Даже если бы кто-то пошел в самые смертоносные места, они все равно могли бы ощутить присутствие вашей истинной души. Увы, если вы войдете в альтернативную вселенную, они будут бесполезны. Жизненные таблетки были самым простым способом узнать, жив кто-то или нет. Некоторым местам удалось полностью блокировать действие жизненных таблеток. На самом деле большого расстояния было достаточно, чтобы сделать невозможным функционирование таблетки жизни. Никто не сможет помочь вам в этом путешествии в другую вселенную. Вы там будете одни, сказал белобородый старец. Входите. После того, как вы зайдете в канал, убедитесь, что вы помните, что нужно следовать за потоком. Понятно, ответили Нин и остальные. Затем они пошли к обычной, казалось, пространственно-временной волне. Когда пятеро приблизились к волне, они быстро почувствовали, будто их затащили в мощный пространственный водоворот. Путешествие по поперечному каналу началось довольно тихо и спокойно. Вскоре, однако, Нин и другие почувствовали, как пространство и время крутятся и искажаются вокруг них. Они это приняли как нечто, само собой разумеющееся. Ощущение было довольно жалким. Даже их истинные души чувствовали себя подавленными. «Давайте двигаться быстрее», – прорычал принц Великая Радость. «Вперед!» – настаивал Нин. Все они подавляли тошноту, когда быстро полетели вперед. Перед ними был темный туннель, образованный кольцами пространственно-временных вихрей. У темного туннеля, казалось, не было выхода, и в нем действовали законы обеих вселенных. К счастью, Нин и другие еще не достигли уровня Дао Лордов, и поэтому волны, которые они издавали, были довольно незначительными. Если бы истинный Дао Лорд осмелился использовать этот поперечный канал, весьма вероятно, что законы двух вселенных убили бы его. Свист. Нин и остальные продолжали летать вперед с высокой скоростью. Почему этот туннель такой длинный? Какой длинный канал? Кажется, ему конца нет. Нин и другие летели уже более 2 часов. Но они все еще находились в этом темном туннеле. Их всех немного мутило, но, по крайней мере, они не рисковали потерять свою жизнь. Они все могли противостоять неудобным чувствам. Гегемон сказал нам, чтобы мы продолжали двигаться вперед после того, как мы войдем в туннель. Давайте лететь так же, как начали. Рано или поздно мы доберемся до выхода, отправил всем бог сердца единый ветер. Верно, кивнул бог воды волна огня. Поперечный канал, соединяющий две вселенные. Сегодня я, наконец, вижу это своими глазами, рассмеялся принц Великая Радость. Пятеро беседовали, продолжая лететь вперед, но вскоре у них закончились темы для разговоров, и они продолжили лететь в тишине. День прошел, 2 дня, 3 дня. Нин и подумать не мог, что этот поперечный канал будет таким длинным. Если бы это был обычный полет, он бы не думал об этом. Но это было место, где законы двух вселенных сталкивались друг с другом. Каждая секунда здесь тянулась, как целый год. Почему всемогущий гегемон не предупредил их об этом? Скорее всего, чтобы обуздать их сердца и волю. Прошло 3 года. Подождите, что это? Это выход. Я думаю, это выход. Нин и остальные, спокойно летевшие, внезапно очень обрадовались. Они увидели свет, сияющий впереди. Он разрушил монотонную темноту поперечного канала. Казалось, что за этими вспышками света ничего не было. Казалось, они дошли до конца. Продолжаем лететь. У них не было других путей, кроме как лететь прямо к свету. Свист, свист, свист. Пятеро вылетели из темноты. Что это за место? Пятеро оказались в регионе дрейфующего изначального хаоса. Перед ними была огромная звезда хаоса, которая пылала, как гигантский огненный шар. Благодаря своей непосредственной близости, окружающая территория была ярко освещена этой звездой хаоса. Нин и остальные обернулись, увидев позади себя огромный пространственный вихрь. «Я полагаю, не так много людей решатся войти в этот пространственный вихрь», – засмеялся бог сердца единый ветер. Нин кивнул. Он сам прибыл на территорию бесплодных земель, покинув 3 царства через пространственный вихрь. В бесконечных территориях было довольно много таких вихрей, но поскольку большинство из них были сформированы естественным образом, в них зачастую подстерегали неизвестные опасности. Вообще говоря, культиваторы не посмели бы рисковать своей жизнью в одном из них. Но, конечно, всегда были такие, как старик Юань или демонический бог Сухой Шип, которые входили в вихри, потому что их преследовали, и им больше некуда было бежать. У них не было выбора, кроме как бежать в самые опасные места. Даже если бы они справились и были достаточно удачливы, чтобы выжить, с другой стороны находится сам Гегемон, хохотнул принц Великая Радость. Вы чувствуете это? Глаза небесного огня Яркого Берега были закрыты, когда он разослал свои чувства. Правда то, что многие из основных сущностей в этом месте отличаются от наших. Нин тоже настраивался на местные сущности. Это место было похоже на бесконечные территории в том, что одинаковыми были основная сущность меча, основная сущность огня, воды, молнии, пространства и т.д. Эти основные сущности были похожи на гигантские каменные столбы, которые поддерживали всю Вселенную, в которой они находились. И самые отдаленные слои этих основных сущностей могли быть восприняты культиваторами. В этом отношении все было точно так же, как и в бесконечных территориях. Таким образом, культивирование здесь было аналогичным процессом. Однако внутри основных сущностей было совсем другое. В бесконечных территориях основная сущность меча более всеобъемлющая и массивная. В этой вселенной основная сущность меча кажется более сдержанной, но также и более дикой, размышлял Нин. Пятеро с любопытством настроились на местные сущности. Согласно нашим звездным картам, наше текущее местоположение находится достаточно далеко от священного региона. «Пойдемте, господа», — сказал бог воды Волна Огня. «Да, пора идти. Наше путешествие будет длинным. Самая важная миссия сейчас — безопасно добраться до священного региона. Пойдемте». Хотя все они были очень уверены в себе, и хотя их шансы добраться до священного региона были довольно высокими, они не осмелились быть безрассудными. Расстояние между их местоположением и священным регионом действительно было довольно большим. Так как область священного региона была ядром этой альтернативной вселенной, она была огромной. Согласно звездным картам, группе Нина требовалось не менее 1500 лет, чтобы добраться от поперечного канала к священному региону. Они должны были пройти через более чем 3000 территорий. Культиваторы мирового уровня редко желали путешествовать на такие расстояния, поскольку это было слишком опасно. Они в любой момент могли погибнуть. Им потребовалось 2 месяца, чтобы найти ближайший массив переноса пространства времени. Массивы пространства времени здесь были очень похожи на те, что были в бесконечных территориях. Ясно, что две вселенные имели очень похожие системы культивирования. Летая, телепортируясь или используя пространственно-временные передаточные массивы, группа двигалась по другой вселенной более 100 лет. Наконец, они достигли определенной планеты Хаоса, которая была ядром пространственно-временной передачи, через которую им нужно было пройти. В глубине ущелья на этой планете существовала серия имений, где обитали другие культиваторы мирового уровня. Хруст. Фигура сидела в позе лотоса у берегов озера, все ее тело было покрыто пламенем, которая вообще не вредила почве или траве поблизости. Вжух, издалека к ним побежала полоса света. Это был бог мира с зелеными волосами, который носил на спине огромный топор и излучал ауру большой силы. 5 культиваторов мирового уровня прибыли, прорычал зеленоволосый бог мира. Да, эти 5 осмелились вторгнуться на нашу территорию, у них необычная аура, спросила пламенная фигура. Они, должно быть, чужие. Я никогда их не видел, сказал зеленоволосый бог мира. Никогда раньше их не видел. Хаем, мы должны знать всех культиваторов мирового уровня 10 территорий вокруг нас. Если мы их не знаем, они, должно быть, пришли издалека. Пламенная фигура издала хриплый смешок. Сообщи другим лидерам. Начните приготовление к убийству этих чужих. Мы их обнаружили, поэтому я настаиваю на том, чтобы получить полную долю. Понял, почтительно сказал бог мира с зелеными волосами. К настоящему времени мы убили более 300 культиваторов мирового уровня. Тем не менее, этого недостаточно. Мы даже не близки к нашей квоте в 1000, задумчиво сказала пламенная фигура. Том 27, глава 27. Окруженный отряд Зинина из 5 человек спустился на эту планету хаоса. Они могли видеть пространственно-временный канал издалека. Здесь, в этой альтернативной вселенной, культиваторы также использовали нектар хаоса и драгоценности хаоса для бартера. «Стойте!» – внезапно крикнул им старейший бог, стоящий перед красивым дворцом. Несмотря на то, что 5 перед ним были культиваторами мирового уровня, а он был всего лишь старейшим богом, он все-таки был представителем вселенской организации, которая доминировала во всей этой вселенной, церкви уничтожения. Каждая отдельная матрица пространственно-временного переноса в этой альтернативной вселенной управлялась церковью уничтожения. Никакие главные державы не осмелились бы оспаривать могущество и престиж церкви уничтожения. В этой вселенной церковь уничтожения была чрезвычайно высокой организацией. «Мы идем к звезде Сверчок», — сказал бог сердца Единый Ветер с улыбкой. Здесь, в альтернативной вселенной, обязанностью Единого Ветра были встречи и общение с местными жителями. Сейчас материнская плата переноса пространства времени находится на техническом обслуживании. До ее активации пройдет полмесяца, сказал старейший. Полмесяца, Нин и остальные смотрели друг на друга, чувствуя себя совершенно беспомощными. Матрицы переноса пространства времени действительно нуждались в обслуживании и ремонте. Лишившись надлежащего обслуживания, эти древние устройства медленно начинали разрушаться. У группы Нина не было выбора, кроме как уйти. Они пролетели несколько сотен километров и приземлились в красивой горной долине. «Подождем здесь полмесяца», — сказал Единый Ветер. «Церковь уничтожения действительно невероятна. Фактически она может полностью контролировать всю эту вселенную. Бесконечные территории — всего лишь часть нашей собственной вселенной, но она по-прежнему разделена на множество разных организаций», — мысленно отправил принц Великая Радость, вздохнув. В бесконечных территориях более 99% людей состоят в союзе Дао, но союз Дао раскинулся на множество территорий. Каждая из них работает самостоятельно, тренируясь и совершая боевые операции. Что касается пространственно-временных массивов передачи, местные школы и секты имеют право запускать их. Нин усмехнулся. Союз Дао был довольно беспечным, но именно это Нину и нравилось. Он предоставлял свободу и руководствовался принципом управления без управления. Культиваторы, по самой своей природе, хотят свободы, сказал Единый Ветер. Причина, по которой королевство Яркий Берег настолько сплоченное, в том, что всемогущий гегемон так силен, что он давно одолел всех остальных. Причина, по которой ионийцы настолько сплочены, в том, что, если они разъединятся, их уничтожат, как расу. Союз Дао просто слишком силен, он заставил их объединиться, если они хотят выжить. Причина, по которой другие организации высшего уровня объединены, также объясняется тем, что они малочисленны. Они не могут не быть объединенными. А это альтернативная вселенная? Спросил Волна Огня. Нину тоже было любопытно. Для этой вселенной быть объединенной, поистине непостижимо. Абсолютно. Эти пятеро были необычными фигурами. В будущем, если они будут трудиться над своим совершенствованием, они станут поистине чудовищными дао-лордами. Все они были очень гордыми людьми, но они испытывали огромное восхищение и страх перед этой организацией, которая доминировала и объединяла целую вселенную. Пятеро продолжали спокойно ждать, выпивая и непринужденно болтая. Но, конечно, когда они обсуждали деликатные вопросы, они отправляли друг другу ментальные сообщения, а их лица нахмурились. Бум! Мир вокруг трансформировался в апокалиптическую сцену, когда бесчисленные ревущие волны обрушились на них. Волны устремились к ним пятерым, а по краям бесконечных волн появилось множество культиваторов мирового уровня, которые двигались по волнам вперед. Они смотрели на группу Нина из пятерых, их глаза были исполнены кровожадностью. Нас окружили. Группа Нин знала, что происходит. «Старшие братья, позвольте мне справиться с этими волнами». Волна Огня был одет в темно-синюю одежду, его лицо было мрачным и холодным. Он был очень скромен, когда говорил с Нином и остальными тремя, но он был исполнен ледяного презрения к этим атакующим культиваторам. Он взмахнул рукой. Бум! Кольцо, казалось бы, обычной черной воды начало распространяться в каждом направлении вокруг него. Кольцо черной воды легко защитило их от ревущих волн. Что? Небесная божественная водная формация, которую мы создали с использованием 109 культиваторов мирового уровня, была разрушена с такой легкостью. Нападавшие были в ужасе и шоке. «Ломать!» — выдохнул волна огня, и ревущие волны воды внезапно были отброшены назад, в результате чего вся формация рухнула. Это было предназначено только для того, чтобы связать и захватить их. «Если мы не сможем захватить их, мы просто убьем их», — отдал ментальный приказ золотокрылый бог мира. Хотя он и понимал, что волна огня был опасным человеком, он был очень уверен в способностях своих подчиненных. Учитывая их подавляющее численное преимущество, он действительно не испытывал никакого беспокойства. Ошеломляющая орда культиваторов мирового уровня внезапно трансформировалась в другую формацию, в результате чего размытый свет распространился среди их рядов. Подкрепляемые новой формацией, они бросились на группу Нина. «Они действительно бегут за смертью», — издал холодный смешок принц «Великая радость». Его левая ладонь мгновенно расширилась и стала размером в 30 тысяч метров. Она излучала ауру ослепительного золотого света. Эта ослепительно-золотая ладонь двигалась с бешеной скоростью, пространство-время скручивалось и искажалось перед ней. Она была явно далеко от нападавших, но она в мгновение ока появилась прямо перед ними. Бум, бум, бум. Каждый культиватор мирового уровня, затронутый золотой ладонью, был измельчен в пыль. «Это что, Дай-Лорд? Это должно быть Дай-Лорд. Что, черт возьми, происходит? У него явно аура мирового бога, но он на самом деле Дай-Лорд, притворяющийся богом мира». Нападавшие мгновенно испугались. Небесный огонь яркого берега рассмеялся. «Нападающих довольно много. Позвольте мне расправиться с ними». «Арррррр». Небесный огонь открыл рот и яростно зарычал, когда изо рта его вырвалось пламя. Пламя мгновенно покрыло всю площадь и пошло во всех направлениях. Следует понимать, что, хотя принц Великая Радость был очень сильным, каждый из его ударов пальцами мог убить примерно 10 или около того культиваторов мирового уровня за один раз. Огненное кольцо распространилось во всех направлениях. Ни для кого не было возможности бежать. А-а-а. Некоторые из более слабых бессмертных хаоса мгновенно превратились в пепел. Даже мировые боги с более слабыми телами были сожжены дотла. Немедленно бегите. Эти 5 культиваторов мирового уровня слишком сильны. Они, вероятно, все трансцендентные боги мира. Почему нам везет на такое дерьмо? Некоторые из сильнейших мировых богов, а также те, кто имел доступ к достойным защитным божественным способностям, смогли выдержать ревущий огонь. Более 20 из них смогли выжить. Они быстро побежали в разных направлениях. Хотя некоторые из них были невероятно сильными, они больше не хотели продолжать эту борьбу против группы Нина. Нин кивнул, наблюдая. Пламя, которое развязал небесный огонь яркого берега, казалось, было немного более мощным, чем его техника хаоса «Новый гром». «Небесный огонь, позволь, я помогу тебе», — рассмеялся Нин. Вжух. 7 полос молнии Дая и 7 потоков воды Дая мгновенно распространились, накрыв площадь в миллион километров и поймав всех бегущих богов мира в пределах своего влияния. Молния Дая и вода Дая были слишком быстрыми. Убежать было невозможно. Молния и вода превратились в огромные мечи, которые танцевали в небесах. Вся область в миллион километров превратилась в огромную область хаотической мощи. Пугающе сильная цель меча, наполнившая эту область, рвала тела всех богов мира, в результате чего многие из них были измельчены в пыль от столкновения и размалывающей силы цели молниеносного и водяного мечей. Они были похожи на огромные жернова, размалывающие на куски. Домен меча Инь-Ян в своей максимальной мощности был чем-то, что убивало даже Дай-Лорда в первой ступени. Даже если Нин расширит зону, накрыв площадь в миллион километров, Дай-Лорды первой ступени понесут очень тяжелые травмы, не говоря уже об этих культиваторах мирового уровня. «Брат Черный Север, твой домен действительно грозен. Позволь мне покончить с остальными», — рассмеялся бог сердца Единый Ветер. Затем он обратил свой взгляд на двух богов мира, которые были очень далеко и все еще пытались бежать. «Почему они такие могущественные? Даже наши трансцендентные боги мира были уничтожены. Но, откуда, черт возьми, взялись эти 5? 2 бога мира, сумевшие выжить в Инь-Ян-домене, были очень напуганы. Один из них двоих был трансцендентным богом мира, в то время как другой был просто верховным всемирным богом. Единственное, что у них было общим, невероятно мощные защитные божественные способности. Им не удавалось фактически избежать самого домена, но их тела были достаточно жесткими, чтобы позволить им держаться какое-то время. Что происходит? Я, Ахаха смерть, сладкая смерть, как только я умру, придет конец моим волнениям. Бум, бум. 2 мировых бога одновременно безжизненно упали на землю. Губы бога сердца Единого Ветра слегка изогнулись вверх. Эти двое были элитарными богами мира, а ты смог заставить их совершить самоубийство. Ты, молодец, Единый Ветер, кивнул Нин. Они были совершенно испуганы и доведены до предела вашими действиями, друзья мои. Вот почему мне было так легко справиться с ними, улыбнулся бог сердца Единый Ветер. Однако Нин и остальные трое были шокированы тем, что произошло. Смочь заставить бога мира совершить самоубийство, хотя они четверо были впечатляющими фигурами, Ни один из них не был способен на такое. Истинные культиваторы сердечной силы действительно были ужасающими людьми. Пять из них быстро очистили поле битвы, избавились от тела и разделили трофеи. Эти культиваторы мирового уровня были неплохи. Они были довольно сильными, нахмурился принц Великая Радость. На самом деле было более 10 верховных мировых богов и 3 или 4 трансцендентных бога мира. Наверное, нет смысла иметь слишком много трансцендентных богов мира, не так ли? Том 27, глава 28. Причина: альтернативная вселенная похожа на нашу. Цзинин также почувствовал, что-то не совсем так. Логически рассуждая, менее 1 из 1000 мировых богов достигали трансцендентного уровня власти. Для группы из 100 культиваторов мирового уровня иметь так много верховных мировых богов и 3 или 4 трансцендентных богов мира не имело смысла. Откуда, черт возьми, они пришли? Нин и остальные 4 безжалостно доминировали над группой, не давая им шанса отбиться, прежде чем погибнуть. Таким образом, группа Нина могла только примерно прикинуть, насколько они сильны. «Позвольте мне взглянуть». Небесный огонь яркого берега сразу же взмыл в небо, а затем окинул взглядом всю планету хаоса. Его глаза загорелись огнем. «Хаэм, позвольте мне взглянуть на другую сторону планеты хаоса». Планета хаоса была сферой, а на другой стороне планеты они нашли большое количество имений. Они, должно быть, живут здесь. Единый ветер посмотрел вниз, и я вижу довольно много ограничительных формаций. Нет возможности использовать божественную силу, чтобы отсканировать это место. Мы убили 126 культиваторов мирового уровня, но там около 150 имений. Нин нахмурился. Есть ли там еще кто-то? Даже если и были, они бы бежали, сказал принц Великая Радость. Это предположение было правильным. Группа из 19 культиваторов мирового уровня пряталась в пустой части изначального хаоса. Они обменивались друг с другом испуганными взглядами. В их глазах можно было увидеть как ужас, так и радость. Слава богу, мы несли наблюдение за штабом. Это было ужасно. Все эти жизненные таблетки разрушились. Ни один из них не выжил. Когда они вернулись к мысли обо всех этих жизненных таблетках, которые разрушились в одно мгновение, они еще раз ощутили ужас. Культиваторы мирового уровня оставляли жизненные таблетки, чтобы другие знали, живы они или нет. Прямо сейчас, когда эта группа собиралась в своей штаб-квартире, все поняли, что в тот же момент в общей сложности 126 жизненных таблеток были разрушены. Даже жизненные таблетки ужасно сильных трансцендентных богов мира, которых они боялись, мгновенно разрушились. Это была страшная бойня. Несмотря на то, что они не были свидетелями битвы, массового уничтожения жизненных таблеток было достаточно, чтобы догадаться о том, что произошло. Они были так напуганы, что немедленно убежали из своей штаб-квартиры, использовав пространственную телепортацию. У некоторых из них были чрезвычайно мощные защитные божественные способности. Логически говоря, даже если бы они подверглись нападению со стороны Дао-лордов, они были бы просто захвачены и втянуты в волшебные сокровищницы и медленно уничтожены. Но все эти жизненные таблетки растворились почти мгновенно. Что за чертовщину они там встретили? Эти 5 культиваторов мирового уровня были главной силой, скрывающейся в их рядах. Счастливые выжившие бешено просчитывали варианты произошедшего, но не могли выйти за рамки гипотез. Они никогда не посмеют вернуться в это место. Таким образом, эта грозная локальная организация исчезла. О ней больше никто никогда не слышал. Эта группа культиваторов мирового уровня действительно была достаточно мощной, но они столкнулись с группой Нина. Эти 5 были самыми гениальными талантами из самых гениальных талантов. Любой, кроме них 5, с трудом справился бы с этой группой. Испугавшись, что этот вопрос может иметь неожиданные последствия, группа Нина решила временно спрятаться в свободном регионе изначального хаоса. Принц Великая Радость незаметно размышлял на эту тему. Учитывая мои способности, даже Дао-лорды не смогли бы обнаружить мои действия, если они не сильнее меня в Дао-пространство времени. Что касается мастерства в пространстве времени, уровень знаний принца Великой Радости был выше, чем у многих Дао-лордов 2-й ступени, которые специализировались на Дао-космического пространства. Что касается тех, кто не был особенно опытным, даже Дао-лорды 4-й ступени не смогут обнаружить никаких следов. Вот почему Дао-пространство времени было таким страшным. Дао, кажется, ничего не происходит. Кажется, что это было не что иное, как обычная попытка ограбления. Бандиты были обычным явлением в каждой вселенной, В королевстве Яркий Берег также их было много. Даже в бесконечных территориях были культиваторы мирового уровня, которые обожали ловить и грабить других. Это был самый быстрый способ приобретения сокровищ. Этот путь был намного быстрее и безопаснее, чем приключения в руинах, оставленных Даолордом. Хорошо подготовленная засада была намного более безопасным вариантом, чем приключения в неизведанных районах. Время медленно текло. Группа Нина продолжала двигаться вперед, ведя себя более осторожно, чем раньше, когда они передвигались с одной территории на другую. Несмотря на это, они снова попали в засаду. Несмотря на то, что они двигались с особой осторожностью, они пострадали от двух засад подряд. Но никаких сюрпризов не было. Любой, кто осмелился устроить засаду группе Нина, гнался за смертью. Грохот. Три бога мира были сметены огромной волной воды и отброшены на землю. Земля содрогнулась и раскололась от силы столкновения. Три бога мира поспешно поднялись на ноги, затем в ужасе посмотрели на пять культиваторов мирового уровня, которые медленно спускались к ним с небес. Они ужасно сильны. Ох, слишком сильны. Как могут боги мира быть такими сильными? Глаза трех мировых богов были полны ужаса. Они никогда не забудут, что они только что увидели. Это страшное искусство пальцев. Каждая волна искусства пальцев заставляла культиваторов мирового уровня гибнуть. Эта ужасающая волна, она мгновенно сокрушила более половины из них. Что касается тех, кто хотел бежать, их убили ударами молнии. В конце концов, только трое из них смогли выжить, и только потому, что их противники позволили им выжить. Только теперь они поняли, что культиваторы мирового уровня могут достичь такого уровня власти. «Вы можете жить дальше», — холодно сказал принц «Великая радость, но вы должны будете сделать то, что я вам скажу». «Ха-ха, хорошо», — три мировых бога поспешно кивнули. «Поклянитесь жизненной клятвой никогда не разглашать то, что случилось сегодня с вами. Кроме того, клянитесь честно отвечать на любые вопросы, которые мы задаем вам», — мрачно сказал принц «Великая радость. Да». Три бога мира даже не думали о том, чтобы сопротивляться или спорить, поскольку все они послушно поклялись жизненными клятвами. Все трое были одеты в серую броню. Как правило, этих культиваторов в серой броне другие культиваторы боялись, как ночного кошмара, но сегодня они были полны почтения к своим захватчикам. Они убрали свою серую броню и опустили головы, опасаясь оскорбить пятерых, стоящих перед ними. «Почему вы пытались захватить нас?» – спросил принц «Великая радость». Нин и другие наблюдали за ними. «Вас всего пятеро, и все вы – культиваторы мирового уровня. Мы думали, что с вами легко будет справиться», – первым заговорил тощий человек с длинной бородой. «Нет других причин, вы собирались убить нас только потому, что мы были легкими мишенями». Принц «Великая радость» был озадачен. Он взглянул на двоих других. «Это правда. Так и есть». Все трое закивали. Нин и другие обменялись взглядами. Третий раз за месяц они попали в засаду. Следует понимать, что им потребуется примерно 1000 лет для путешествия из поперечного канала в священный регион. Было бы логично, если бы они попадали в засаду один раз в 10 лет, но 3 раза за месяц. И все же, видимо, это было не что иное, как обычная попытка ограбления на дороге. «Мы попали в засаду 3 раз за месяц». Принц «Великая радость» нахмурился. «Вы знаете, почему? Вы не знаете?» Тощий, бородатый бог мира посмотрел на него. «Говори». Глаза князя «Великой радости» засветились, как глаза Нина и других. «Из-за 9 божественных звезд», — поспешно сказал захваченный. 9 божественных звезд уже официально объявили о своих критериях для принятия новых учеников. Нин и другие обменялись взглядами. 9 божественных звезд были чрезвычайно крупной организацией. Они принимают только культиваторов мирового уровня в качестве новых членов, и вы должны лично убить по меньшей мере 1000 других культиваторов мирового уровня, прежде чем вы сможете присоединиться к ним, сказал бородач. Как только известия об этом распространились, это не только вызвало огромный переполох на 18 территориях рядом с 9 божественными звездами, но и вызвало волну на сотнях соседних территорий. Многие чрезвычайно мощные культиваторы мирового уровня начали яростно выслеживать и убивать других культиваторов мирового уровня. Это просто резня. Более слабым культиваторам, подобным нам, негде спрятаться, и поэтому нам нужно объединяться в большие группы, чтобы оставаться в безопасности. Что? Вам нужно убить 1000 культиваторов мирового уровня, чтобы стать членом секты? Небесный огонь Туманного берега был потрясен. Они здесь с ума сошли, нахмурился бог сердца Единый ветер. Это требование для вступления. Нин покачал головой. Убить 1000 культиваторов мирового уровня было чрезвычайно сложно. Даже порабощенные, привязанные клятвами слуги мирового уровня были готовы служить только потому, что это дало им шанс остаться в живых. Если бы хозяин настоял на том, чтобы убить своих рабов, рабы, вероятно, стали бы изо всех сил сопротивляться. Если бы раб и погибал, несмотря ни на что, он обычно предпочитал погибнуть в бою. Когда Дао-лорд Источник Ветра собирался умереть, его рабы проклинали его и дрались с ним, поскольку им больше нечего было бояться. Даже если вы были чрезвычайно мощным культиватором, после многих битв могут возникнуть некоторые неожиданные переменные. Возможно, вы упорно трудились, чтобы убить несколько сотен культиваторов, только чтобы в конечном итоге умереть в канаве по какой-то причине. На самом деле убить 1000 было бы очень сложно. В конце концов, 9 божественных звезд, секта номер 1 на сотнях территорий. Рядом с бородатым человеком был очень мускулистый мир бога, одетый в чешуйчатую броню. Он поспешно сказал: 9 божественных звезд имеют 9 основных ветвей, и каждую ветвь возглавляет могущественная фигура, которая находится на грани слияния Дао. Что касается самого мощного эксперта, то этот человек считается одним из элитных паладинов Церкви Уничтожения. Группа Нина все это знала. Церковь Уничтожения контролировала всю эту альтернативную вселенную и была чрезвычайно большой организацией. Паладины Церкви Уничтожения занимали высокие посты и были очень уважаемы. На этот раз 9 божественных звезд примут только 18 учеников, поспешно сказал бог мира в чешуйчатой броне. Они остановятся, как только последнее место будет занято. Я слышал, что троим лучшим будут вручены священные медальоны, и они отправятся в легендарный священный регион. Священные медальоны, Нин и другие были заинтригованы. Священные медальоны были чрезвычайно ценными. Всемогущий гегемон отправил свою волю через поперечный канал и использовал множество схем, но смог накопить только несколько таких медальонов в течение бесчисленных лет. Вот почему все окружающие территории сошли с ума. Мало того, что у них будет шанс стать учениками, у них даже будет шанс получить легендарный священный медальон. Все трансцендентные культиваторы мирового уровня с соседних территорий спешат сюда. Таким слабым богам мира, как мы, некуда бежать. Бородатый мужчина покачал головой. Вот почему вы столкнулись с засадами на этих территориях. Скорее всего, это закончится только после того, как 9 божественных звезд примут своего 18-го и последнего ученика. Наконец, у группы Нина был ответ, откуда взялась такая высокая концентрация мощных культиваторов. Так получилось потому, что все слабые были убиты. Те, кто все еще был жив, были довольно сильными, а некоторые еще спешили сюда с других территорий. Если бы они знали, что у нас 5 есть священные медальоны, я даже не могу представить, сколько мировых богов пришло бы, чтобы окружить нас и напасть. Возможно, придут даже дао-лорды, отправил мысленное послание другим небесный огонь яркого берега. Ха-ха, мы определенно не можем позволить им узнать об этом. Теперь, когда они знали причину происходящего, они все еще испытывали некоторое давление, но они и успокоились немного. Кажется, нас часто будут атаковать в течение следующего столетия или около того, послал принц Великая Радость. Давайте не будем слишком безрассудными. За этим делом стоит могучая секта 9 божественных звезд. Если мы привлечем внимание их экспертов, мы будем обречены. Правильно, согласились Нин и остальные.